Глава 14. Цель монашеского жительства заключается в изучении воли Божией, в усвоении ее себе, в покорности ей. Сущность монашеского жительства заключается в том, чтобы исцелить свою поврежденную волю, соединить ее с волею Божией, осветить этим соединение. Воля наша в состоянии падения враждебна воле Божией. Она по слепоте своей и по состоянию вражды к Богу постоянно усиливается противодействовать воле Божией. Когда усилия ее останутся безуспешными, она приводит человека в раздражение, в негодование, в смущение, в огорчение, в уныние, в ропот, в хулу, в отчаяние. В отречении от своей воли для наследования воли Божией заключается отречение от себя, заповеданное Спасителем, составляющее необходимые условия спасения и христианского совершенства, столько необходимое, что без удовлетворения этому условию спасение невозможно, тем более невозможно христианское совершенство. «Живот в воле Его», — сказал пророк. 29 Псалом, стих 6. Чтобы исполнить волю Божию, нужно знать ее. Только при этом познании возможно отвержение своей поврежденной воли и исцеление ее волею Божией. Воля Божия – божественная тайна. «Божие никто же весть», – говорит апостол, – «точию Дух Божий». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Следовательно, доставление человеком познания воли Божией может совершиться единственно при посредстве божественного откровения. «Научи меня творить и волю Твою», — молился вдохновенный Давид, — «яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю праву». 162 Псалом, стих 10. «Открый очи мои, и уразумею чудеса от закона Твоего». 118 Псалом, стих 18. «Не скрый от меня заповеди Твоя». 118 Псалом, стих 19. Воля Божия открыта человечеству в законе Божием. Преимущественно же, с особенной точностью и подробностью, она объявлена нам в очеловечившемся Словом Божиим. Как превысшее постижение она приемлется верою. «Снедох с небесе», — сказал Спаситель, — «не дотворю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Все же есть воля пославшего мя Отца, да все еже дадими не погублю от него, но воскрешу я в последний день. Все же есть воля пославшего мя, да всяк видя сына и веру ей в него, и мать живот вечный, и воскрешу его аз в последний день». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 38 по 40. «Ас от себе не глаголах, но послав имя Отец, той мне заповедь даде, что реку и что возглаголю, и вем яко заповедь Его живот вечный есть». Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи 49 и 50. Изучение воли Божией – труд, исполненный радости, исполненный духовного утешения, вместе труд, сопряженный с великими скорбями, горестями, искушениями, с самоотвержением, с умерщвлением падшего естества, со спасительным погублением души. Он сопряжен с распятием ветхого человека. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. Послание к Колоссянам, глава 3, стихи 9 и 10. Он требует, чтобы плотское мудрование было отвергнуто, попрано, уничтожено. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего», — говорит апостол, «воеже искушайте вам, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная». Послание к Римлянам, глава 12, стих 2. С такой определенностью Сын Божий явил человеком волю Божию. С такими существенными последствиями Он совокупил это явление воли Божией, что Священное Писание именует его «исповедавшим Бога», Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. То есть открывшим в той полноте, в какой способно человечество приять. Способно приять не само собою, но действием при изобильном божественной благодати. Такое же значение имеют слова Господа: «Явих имя Твое человеком». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 6-27. «Сказах им имя Твое, и скажу, да любы, ею же мя Иси возлюбил, в них будет, и аз в них». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 6-27. Явление имени того, кто превыше всякого имени, есть совершеннейшее познание, того, кто превыше всякого познания. Высшее познание, являющееся от освящения человека божественную волю, вводит в божественную любовь, в соединение человека с Богом. Одни из евангельских заповедей научают нас действовать богоугодно, другие научают вести себя богоугодно при постороннем действии на нас. Изучение второго труднее, нежели изучение первого. Но и первое тогда поймется удовлетворительно, когда душа изучит и примет второе. Необходимо уверить себя, что Бог управляет участью мира и участью каждого человека. Опыты жизни не замедлят подтвердить и утвердить это учение Евангелия. Следствие принятия верою этого учения – смиренная покорность Богу, отступление смущений, мир души, сила мужества. Кто таким образом примет учение Евангелия, тот воспримет щит веры, в нем же возможет вся стрела лукавого, разженная угасите. Послание к Ефесянам, глава 6, стих 16. Эта вера называется святыми отцами деятельною, в отличие от догматической. Она является в человеке от исполнения евангельских заповедей, возрастает по мере исполнения их, увядает и уничтожается по мере пренебрежения ими, преобразуется в свое время по осенении благодатью в живую веру, исполняет христианина духовную силу, которую святые Божии, победиша царствие, содеиша правду, получиша обетование, заградиша уста львов, угасиша силу огненную, избегоша острия меча, возмогоша от немощи, быша крепцы в обранях, обратиша в бегство полки чуждих. Послание к Евреям, глава 11, стихи 33-34. Необходимо благоговеть пред непостижимыми для нас судьбами Божиими во всех попущениях Божиих, как частных, так и общественных, как в гражданских, так и в нравственных и духовных. «Смиритесь», увещевает святой апостол Петр, «по крепкую руку Божию, всю печаль вашу возвергши нань, яко той печется о вас». Первое послание Петра, глава 5, стих 6. Смиряться подобает по тому превосходному образцу, который представляется нам священным писанием в молитве трех святых отроков, подвергшихся в Вавилоне тяжкому испытанию за верность свою Богу и признавших все попущения Божии последствиями праведного суда Божия. «Нужда есть прийти соблазном», — определил Господь. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. «Предвозвести в страшные бедствия, долженствующие постигнуть верующих в Него и все человечество». Он сказал: «Зрите, не ужасайтесь, подобает бо всем сим быти». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 6. Если так, то мы не имеем ни права, ни возможности сказать или помыслить что-либо против определения, произнесенного всеблагим, премудрым, всемогущим Богом. «Предано будете», предвозвестил нам Господь, «и родители, и братья, и родом, и други, и умертвят от вас, и будете ненавидимы от всех имени Моего ради». Евангелие от Луки, глава 21, стихи 16-17. «Всяк, и же убиет вы, возомнится службу приносите Богу. В мире скорбно будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи 2-33. Изобразив и предвозвестив положение истинных христиан на время их земной жизни, Положение, предназначенное им Богом, Господь присовокупил. И влас главы вашей не погибнет. Евангелие от Луки, глава 21, стих 18. Это значит, о вас неусыпно будет промышлять Бог. Он будет неусыпно бдеть над вами, содержать вас во всемогущей деснице своей. И потому, что не случится с вами скорбное, случится не иначе, как по его попущению, по его всесвятой воле, для вашего спасения. Наставление ученикам по отношению к напастям земной жизни, долженствующим постигать их, Господь заключил решительную и определенную заповедью. «В терпении вашем стяжите души ваши». Евангелие от Луки, глава 21, стих 19. «Признайте и исповедуйте Бога правителем мира. Благоговейно, с самоотвержением покоритесь и предайтесь воле Его. Из этого сознания, из этой покорности прозябнет в душах ваших святое терпение. Известится оно душе тем миром, которое оно принесет в душу. Замрет в устах всякое слово против судеб Божиих. Умолкнет всякая мысль пред величием воли Божией, как сказал о себе и о своих товарищах святой евангелист Лука. Умолчахом рекше, воля Господня да будет». Деяния, глава 21, стих 14. Надо знать, что всякий помысл, являющийся со свойством противоречия и противодействия судьбам Божиим, исходит от сатаны и есть его исчадие. Такой помысл, как Бога противный, должен отвергать при самом появлении его. Пример этого подал нам Господь. Когда Он поведал ученикам о предстоящих Ему страданиях и насильственной смерти, тогда апостол Петр, движимый состраданием по свойству ветхого человека, начат пререцать и ему глаголя: «Милосерд ты, Господи, не имать быть и тебе сие». Господь отвечал Петру, обличая начало, выраженные им мысли: «Иди за мною, сатану, соблазнами иси, яко не мыслиши, я же суть Божия, но человеческая». Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 21 и 22. Отчего возмущается дух наш против судеб и попущений Божиих? От того, что мы не почтили Бога, как Бога, от того, что мы не покорились Богу, как Богу, от того, что мы не дали себе должного места пред Богом, от нашей гордости, от нашей слепоты, от того, что падшая, поврежденная, извращенная воля наша не уничтожена и не отвергнута нами. Тогда не постыждуся, внегда презретими на вся заповеди Твоя. Исповемся Тебе в правости сердца, внегда научатимися судьбам правды Твоей я. 118 Псалом, стихи 6 и 7. Ты еси Бог спас мой, и Тебе терпех весь день. 24 Псалом, стих 5. Перенося благодушно в течение всей земной жизни моей все скорби, какие благоугодно Тебе попускать мне во спасение мое. Святой Иоанн Лествичник определяет дар духовное рассуждение, которое не спосылается от Бога исключительно инокам, шествующим путем смирения и смиренно-мудрия, следующим образом. Рассуждение в обширном смысле состоит и познается в непогрешительном постижении божественной воли во всяком времени, месте и деле, что свойственно одним чистым по сердцу, телу и устам.